По большому сибирскому тракту, далеко-далеко за Байкал, с двору до дому, да в коту и тюрьму, по этапу кандалины шагал. Вот почти он пылил по дорогам, в холод-голод полуденный зной, на попутке крика, на поверке штык, рвал униженно шапку долой. Пес солдат до смерти бил, поторапливал в Сибирь. Все теперь сама дожни, муж твой нынче каторжни. Арестантская тяжкая доля, по коротким ночам не до сна. Ох, и глубока бирюса река, как остроженная доля черна, гонят партию в землю глухую, в Акатуйский проклятый рудник. Там плетьми свистят, там тиху горят, в небе крест, а свобода над ним. Буркаленый туго-да-туго-да цепей кандальных звук. Веселей, ребята, бей сил, ребята, не жалей. Веселей, ребята, бей сил, ребята, не жалей. Истоптались тяжелые бродни, почернело молодое лицо, и засватаны вечной каторгой на тюремное люкон крыльцо, и засватаны вечной каторгой на тюремное люкон крыльцо. То не море, океан, стонут души россиян, по судьбе заверчены каторгою нерчинской. То не море, океан, стонут души россиян, по судьбе заверчены каторгою нерчинской. По большому сибирскому тракту, далеко-далеко за Байкал, с двору отдому, дому, коту и тюрьму, по этапу кандальный шагал. С двору отдому, дому, коту и тюрьму, по этапу кандальный шагал.